На улице уже стемнело, теперь Виктор ехал по Кутузовскому на заднем сиденье темно-зеленого «Лексуса». Рядом с ним сидела Марина, за рулем мужчина лет 50 в элегантном черном костюме, но с простоватым лицом. Машина уже ждала их у парадного, когда Марина и Виктор спустились с седьмого этажа. Виктору было немного холодно. Марина взглядом попросила его не надевать куртку. И действительно, вид у куртки, перезимовавшей в Антарктиде, был не очень-то респектабельный. Для вокзальной суеты она была идеальна, помогая Виктору ничем не выделяться среди безвольных пилигримов постсоветской жизни, которых сама эта жизнь только и таскала по вокзалам с надеждой найти тот поезд, что увезет их к счастью и стабильности. Но за пределами вокзального мира царствовали другие законы. Там тоже было принято не выделяться, но не выделяться по-другому. И если бы он сейчас был в этой ветровке, как странно и смешно они смотрелись бы вдвоем на заднем сиденье «Лексуса». А так довольно пристойный темно-синий свитерок, довольно добротные туфли, немного помятые, но в меру приличные брюки. Вечерняя Москва светилась намного ярче вечернего Киева. Просто больше огней и красок, больше самолюбия и броского высокомерия по отношению ко всему миру. С непонятной высоты вместо и ярче луны светило подвешенное к чему-то невидимому слово «Адидас». Через километр новая луна по имени Нескафе. Они ехали, словно бы по этим горящим ориентиром, и оказались на Арбате в самом начале. Тут же водитель остановил машину, открыл сначала дверцу Марине, потом, обойдя «Лексус» сзади и ему, Виктору. Он, выйдя, осмотрелся. Место оказалось знакомое. Машина стояла перед рестораном «Прага». Марина ждала у открытых дверей. Тяжелые деревянные двери придерживал швейцар. На втором этаже для них оказался зарезервированным столик на двоих. Принесли два меню в кожаных переплетах и карту вин. Мимо прошла роскошно одетая блондинка. Приветливо кивнула Марине. Марина ответила улыбкой и углубилась в чтение меню. Официант уже стоял за ее спиной и терпеливо ожидал заказа. Виктор споткнулся взглядом о цены и никак не мог сосредоточиться. Даже цены закусок кусались от 50 долларов и выше. Первое, что пришло Виктору в голову, так это то, что за те же деньги было намного приятнее кушать манную кашу в компании со Светиком. Конечно, манная каша была бесплатной. Это Светик стоило 50 баксов. «Ты уже выбрал?» — спросила Марина. Виктор вынырнул из своих раздумий, вынырнул медленно, как любой изрядно выпивший пловец. «Нет». «Я тебе закажу», — сказала Марина, и еще раз прошлась твердым взглядом по меню. Потом обернулась, и официант тотчас подтянулся под ее взглядом. «Дюжину устриц, блины с черной икрой, стейк по-мексикански с галетами из бобов. Мне салат с семгой, маринованные куропатки и куриную печенку на вертеле. К этому овощи, гриль». Сделав заказ, Марина взяла в руки карту вин. Виктор тоже рассматривал карту, точнее, споткнулся о первое же название в списке. «Шато де Сарансон Гранд Кру» 1995 года. Бутылка этого вина стоила 20 тысяч рублей, почти 800 долларов. И вдруг Марина, не раздумывая, заказывает именно это вино. Виктор сглотнул слюну, посмотрел на Марину с удивлением, но она в ответ только улыбнулась. Потом снова повернулась личиком к официанту и дозаказала две бутылочки минеральной воды. «Это Москва», — многозначительно подумал Виктор и вздохнул. И снова странная мысль посетила его, если бутылка вина в этом ресторане стоит $800, то сколько могут стоить в Москве похороны с пингвином? И тут же другие мысли потекли следом, и уже представлял себе Виктор пингвина Мишу на московских похоронах. Но вот перед ним на стол опустилось блюдо с устрицами и половинкой лимона, и мысли о московских похоронах как бритвой срезало. Виктор вспомнил вдруг, что новый хозяин Миши — банкир, а банкиру незачем выискивать экзотические способы зарабатывания денег. «Нет», — думал Виктор, — «сидит теперь Миша в этом частном зоопарке среди енотов и барсуков, сидит и скучает по родине». Ведь родина, она как бы для того и создана, чтобы по ней скучать. По крайней мере, родина пингвинов. Снова какое-то боковое движение отвлекло Виктора, и он повернул голову влево. Перед ним стоял официант и показывал ему бутылку вина. Название на этикетке совпадало с первым названием в карте вин, и Виктор кивнул. Официант тут же ловко откупорил бутылку и налил Виктору на донышко бокала. Виктор, незнакомый с правилами винного этикета, оглянулся на Марину. «Попробуй», — сказала она. «Если не понравится, возьмем что-нибудь другое». Виктор попробовал. Вино как вино. Ясно, что благороднее молдавского мерло, но соответствовал ли вкус вина его цене? В этом Виктор сомневался. И как-то автоматически от переизбытка сомнения он вдруг протянул свой бокал Марине, словно перекладывая на нее ответственность за принятие решения. Марина усмехнулась, отпила вина из бокала и кивнула официанту. Официант налил по полбокала Марине и Виктору и, наконец, отошел. Виктор с облегчением вздохнул. Первые минут пять они молча сидели и ели. Марина посматривала, как Виктор справляется с устрицами. Виктор разобрался, что к чему, и легко отрезал рыбным ножиком ножку устрицы от ее раковины. Даже выдавленный лимон не улучшил вкус этого медузообразного океанского деликатеса. Виктор был разочарован, но виду не подавал. После третьей устрицы страшно захотелось водки. И он не выдержал и поделился с этим Мариной. Правда, сказал он об этом довольно изысканно. «Устрицам больше подошла бы белая». И как это только такая витиеватая фраза сорвалась с его языка? Он сам удивился и списал фразу на выпитый ранее коньяк. И на претенциозные интерьеры ресторана «Прага», на претенциозные цены, меню и карты вин, и даже на претенциозные манеры самой Марины, на показательную неестественность ее подкрашенных изумрудной тушью ресниц. Марина заказала 200 граммов «Смирнов», и Виктор одарил ее благодарной улыбкой. После первой стопки водки пришло некоторое успокоение. Вкус устриц был смыт с языка, а тут как раз и блины с икрой подоспели. «У тебя дети есть?» — спросила Марина. Виктор отрицательно мотнул головой, потом задумался. «Вообще-то есть, вроде как приемная дочь. Ее отца убили, он был моим знакомым». В раскосых глазах Марины блеснула искорка живого интереса. «Сколько ей лет?» «Скоро 6», — ответил Виктор, пытаясь припомнить день рождения Сони. К своему удивлению, он вдруг понял, что никогда и не знал, когда у нее день рождения. Прикусил нижнюю губу, посмотрел немного виновато на Марину. «А у вас дети есть?» «А ты мне не выкай», — улыбнулась Марина. «Я ж с тобой по-свойски на «ты» разговариваю». «Нет у меня детей. Может, еще будут, кто знает». Разговор пошел спокойный и простой. Марину потянуло на откровение. Виктор уже знал, что ее звали до замужества Мариной Цой, и оказалась она родом с Украины, где ее родители, советские корейцы, занимались выращиванием арбузов. Свадьбу с Бронниковским они сыграли в Донецке, где она училась на бухгалтера, а будущий московский банкир с друзьями создавал инвестиционный фонд. Потом фонд лопнул, и вся компания перебралась в Москву, где создала коммерческий банк, который на сегодняшний день тоже лопнул. Марина допила вино и неожиданно плеснула себе в бокал немного водки, выпила залпом, обернулась, и тут же ее взгляд поймал официант и быстрыми негромкими шагами подошел. Она попросила счет и сразу же протянула ему кредитку Бронниковского. К их столу подошла высокая блондинка, та, что уже здоровалась с Мариной в начале их позднего ужина. Она пьяным веселым взглядом прошлась по лицу Виктора, потом повернулась к Марине. «Я счастлива, что у тебя все налаживается», — сказала она с хитроватой усмешкой. «Мы сейчас в Метрополь. Продолжать. Хочешь с нами?» Марина отрицательно покачала головой. «Ты звони», — сказала ей блондинка и опять посмотрела на Виктора, только теперь как-то излишне многозначительно, при этом слегка саркастически скривила накрашенные губки. Официант вернулся с кожаной папочкой, внутри которой лежала квитанция, ручка и карточка Visa. Опустил папочку на стол перед Виктором, Виктор раскрыл ее и бросил взгляд на Марину. «Подпись поставь», — негромко сказала она. Виктор посмотрел на чек. На нем был отчетливо виден оттиск кредитки Бронниковского. Внизу стояла сумма — 58 320 рублей, а еще ниже черта для подписи. Виктор взял ручку, едва удержался от того, чтобы развернуть кредитку и снова взглянуть на подпись банкира. Но спиной, ощущая стоявшего рядом официанта, он расписался за Бронниковского по памяти. Выложил из папочки кредитку, закрыл папочку и протянул официанту. Марина пальчиком подозвала официанта, дала ему $20. Назад вернулись на том же «Лексусе». После этого пили в гостиной кофе, приготовленный Ольгой. Кофе был крепкий, с какими-то специями. И хоть и не хотелось Виктору бодриться, а само тело из-за этого просыпалось. А Марина сидела рядом на кресле, попивала свой кофе и внимательно смотрела на него, словно ожидала чего-то. Допив, она перевернула чашку донышком кверху и поставила так на блюдце. Снова повернулась к Виктору. «Тебе когда-нибудь гадали?» — спросила. «Нет». «Тогда погадаем», — произнесла она нараспев, и, подняв и перевернув чашку в нормальное положение, заглянула внутрь. «О-о-о!» — голос ее прозвучал радостно. «У тебя есть для меня подарочек!» Виктор поднял на Марину удивленный взгляд, потом перевел его на чашечку, которую она повернула так, чтобы и ему была видна кофейная гуща, расползшаяся по фарфоровым стенкам. «Посмотри сюда!» Марина перешла на шепот. Виктор посмотрел, увидел на белом фарфоровом фоне два явных кофейных силуэта, мужской и женский. Оба были обнажены, а дальше уже все зависело от фантазии. Хотя, подумал Виктор, и само присутствие этих силуэтов на внутренней стенке чашки тоже зависело от фантазии. Кто что хочет, тот то и увидит. «Это я», — показала Марина на женский силуэт. «А это кто?» Виктор почти дотронулся кончиком указательного пальца до мужского. «Догадайся с трех раз», — с улыбкой на лице прошептала она, поднимаясь с кресла. «Ты всегда такой неприкаянный. В каком смысле? Пойдем. И она показала ему взглядом своих раскосых глаз на дверь с красно-синей витражной вставкой. За дверью располагалась спальня. Широкая кровать с боковинками цвета слоновой кости, поверх кровати бежевое покрывало, в изголовье две длинные узкие подушки. На полу синий ковер с высоким мягким ворсом, похожий на небо, да еще и со звездами. Окошко слева почти полностью закрыто синими гординами. Справа зеркальный шкаф во всю длину стены. «Тапочки и носки сними», — сказала Марина, сбрасывая с ножек туфли. Она прошла на ковер, закинула голову кверху, посмотрела на светильник-плафон из синего матового стекла. Лампочка была слабенькой и светила нежно-нежно, расслабляюще. «Закрой глаза и раздевайся», — прошептала она, не убирая взгляда с источника нежного света. В Викторе кофейная бодрость превращалась в энергию. Ему стало вдруг жарко, и он, сняв тапки и носки, босиком ступил на мягкий ворс небесного ковра, уставился на Марину, стоявшую к нему боком и уже снявшую зеленую кофточку. Вслед за кофточкой на ковер упала блузка, длинная юбка. Ее зеленые одежды падали на синий ковер. И это сочетание зачаровывало Виктора. Марина начала снимать с себя колготки, присела на ковер, подняла ножки и высвободила их из прозрачного плена. Ногти на пальчиках ее ножек тоже были зелеными и глянцевыми. Виктор затаил дыхание, осматривая кореянку. Когда она вот так сидела на ковре, было совершенно незаметно, что она невысокая и что ножки у нее коротковаты и грудь слишком маленькая. Нет, Виктор не смотрел на ее критическим взглядом. Наоборот, он вдруг почувствовал тягу к экзотике. Просто экзотика раздевалась в полутора метрах от него и для него, для его глаз. И руки Виктора захотели подняться и дотронуться до смуглого тела Марины, до ее маленьких грудей. «Я же тебе сказала», — Марина подняла взгляд на Виктора, — «закрой глаза и разденься. Стоя, ты все равно ничего не увидишь». Виктор выполнил ее просьбу, шагнул по направлению к кровати, но тут крепкая рука Марины сжала его лодыжку, остановила его. «Иди сюда», — прошептала она. Виктор опустился на ковер. «Тебе не холодно?» Раскосые глаза, обведенные изумрудного цвета тушью, приблизились вплотную к его лицу. Ее губы едва дотронулись до его губ, и после этого прикосновения ему действительно стало прохладно. «Подожди!» Марина поднялась, взяла из зеркального шкафа два синих самсунговских тепловентилятора, поставила их друг напротив друга по обе стороны ковра, так, чтобы искусственный поток теплого ветра с двух сторон ударялся в Виктора, включила их и вернулась на небесный ковер, обняла сидящего Виктора, подалась всем телом вперед к нему и повалила его. Он теперь лежал на спине и смотрел снизу вверх на ее круглое лицо с затаенной усмешкой. «Ты теперь моя лодочка», — прошептала она. И тут же ее горячая ладонь прошлась по его груди вниз к животу. Она словно проверила твердость его желания и помогла двум желаниям соединиться в одно. Лодочку понесло вниз по течению. «Быстрее», — шептала Марина, — «быстрее, еще быстрее». Она вдруг шлепнула ладонью Виктора по щеке, потом еще раз. Больно не было, Он только чуть внимательнее посмотрел на ее прикрытые глаза. Левой рукой она придерживалась за его плечо, а ее правая рука, словно рука дирижера, витала, вибрировала в воздухе, словно ожидающая момента снова ударить его по щекам. «Быстрее!» — снова шептал ее голос. Вскоре она легла на него. Ее губы дотронулись до его подбородка. Обе ладони легли на его плечи. Он почувствовал, что тонет, что течение этой реки сильнее его. Его залило горячим воздухом тепловентиляторов. Его пересохшие губы стали искать влаги, и он нашел ее губы. И тут же ее ногти вдавились в его плечи. Стало больно и сладко. И он, что было силы, прижал Марину к себе, останавливая, тормозя ее энергию. Она приоткрыла раскосые глаза. «Ты что, уже? Ты устал?» Виктор отрицательно качнул головой и ослабил свои объятия. Их лодочку понесло дальше. На следующий день, после позднего завтрака, в 4 часа дня, Марина поцеловала Виктора в щечку и снова увлекла его на небесный ковер. Только сил в этот раз у Виктора было мало. Правда, Марина не была такой требовательной, как предыдущей ночью. Потом они лежали в огромной треугольной ванне, почти в кипятке. Она с интересом рассматривала следы своих ногтей на его плечах. Иногда ловила под горячей водой его ноги и опускала их на свои. Нежились они так до темноты, потом ужинали. После ужина выражение лица Марины стало намного сосредоточеннее. Она словно вспомнила о чем-то важном, достала из секретера конверт и пачку долларов, пересчитала купюры, отложила пару сотенных в сторону, остальные заклеила в конверте. «Тебя сейчас водитель отвезет к одной девушке», — сказала она. «Зовут ее Ксюша. Скажешь, что этот конверт ей Борис передал. А дальше можешь рассказывать всю правду. Про него, не про нас. Скажешь, что его больше нет. Долго там не засиживайся. Водитель тебя будет ждать». Виктор оторопело уставился на Марину. «Я тебя тоже подожду», — сказала она и улыбнулась.